бабе сейчас засунуть. А замполит, надев рясу, им в красном уголке все про то же. Старого немощного спартанца, который стал в строй, чтобы идти на войну, спрашивают, куда ты такой? А тот, скривив губы в улыбке, отвечает, мол, коль пользы от меня нет никакой, пусть враг, а меня хоть бы меч свой затупит. Разве можно так оставлять столько мужчин одних без женщин? И так надолго, это ж свинство. Вот лежишь ночью, прячешь голову под одеяло, и так хочется целоваться, прижаться, войти. И представишь себе, не ведь что, и капли жизни, крутые и горячие, умирают в простыне. И спать потом мокро и холодно. Ответ. Да, у всех только одно в голове, еще выпить. Когда отпустили первый раз в увольнение, мне Серый говорит, принесешь бутылку, иначе построю ночью роту и при всех тебя опущу, готовь дырочку. Вопрос. Принесли? А куда денешься? Но ведь на КПП шмонали. Серый сам вышел, он ведь не зверь. Там больше пугает. Да вообще-то жить везде можно, но очень уж тяжело. Только заснешь, тут пьяный Серый заваливается. Встаешь сапоги ему снимать, он рыгает. Чувствуешь огурцы малосольные и квашеные капусты. Поклон, кричит, заставляет наклониться. Наклоняешься, он снова еще ниже. Пидор сраный ниже. Зажмуриваешься, наклоняешься. Серый хватит тебя за шею и притягивает твое лицо к самому своему заду. В синих трусах. Ждет несколько мгновений, сосредотачивается и пердит. Ну что, спрашивает, нанюхался, потом отпускает. Ну иди спи. И вот снова залезешь на двухэтажные нары и вспоминаешь перед сном что-нибудь хорошее. Маму, например. Вот бы проснуться дома, а она уже оладушки сделала. Все на столе, а тут уже расцвело. И тебя будет половой щеткой в лицо. Вопрос. Ну вы же могли косить? Ответ. У нас один косил, вешался на ремне. Но так, чтобы не удавиться. Так хотелось получить статью 7-6. Ничего не вышло.